Глава 45. Многопалубный корабль. Два месяца спустя, в префектуре Чжаочжоу, расположенной в южной части королевства Даци, на берегу реки, текущей за пределами города Кайян, небо только начало светлеть, тонкий и рассеянный туман все еще окутывал округу. Возле переправы не было ни души, однако достаточно скоро начали появляться люди в группах из 2-3 человек. В толпе вскоре появились люди, прибывшие пешком. Их великолепная одежда трепетала в воздухе во время ходьбы. Были и другие люди, носившие грубую одежду, а некоторые из них приезжали на лошадях издалека. Каждая из этих групп состояла как минимум из одного мальчика или девочки. Старшие члены группы в большинстве своем выглядели очень достойно. Однако молодые люди без исключения были очень возбуждены. Более 40 человек собрались около переправы в течение четверти часа. Среди этой группы было в общей сложности около 15-16 подростков. Удивительно, но, несмотря на все возрастающее число людей, слышны были лишь случайные фразы. Большинство из прибывших вели себя тихо. Более того, плотность тумана в окрестностях стала гуще. На самом деле, видимость была почти нулевая. Вскоре стало казаться, что количество людей уменьшилось. С течением времени почти никого из них не было видно. К тому времени, когда наступил полдень, у всех было тревожное выражение лица. Затем раздался громкий грохот. Он исходил от реки. Однако, казалось, что его источник был достаточно близко. Густой туман начал подниматься вверх. Казалось, что с поверхности реки сорвалось несколько монстров. Люди на переправе внезапно воспрянули духом. Они пристально смотрели на реку, широко открыв глаза. Туман медленно рассеялся, и появился огромный корабль. Корабль имел несколько палуб. Его размеры составляли около 20 метров в высоту и 200 метров в длину. Он медленно приближался к переправе. Толпа внезапно стала беспокойной. На лицах людей чувствовалось волнение. Корабль остановился в глубоких водах около 25 метров от точки причала. Затем кто-то сошел с корабля. Казалось, этот человек плыл в воздухе. Кончики пальцев его ног касались поверхности воды. Затем человек перенесся на причал у переправы со свистящим звуком. Люди в толпе начали кричать. Фактически каждый из присутствующих с волнением хотел задать человеку вопрос. Можно ли узнать, не являетесь ли вы посланником секты черепах? Могу ли я узнать фамилию эмиссара? Мой дед также был послушником секты черепах. Можем ли мы увидеть символ эмиссара? Заткнитесь все, поскольку вы все здесь. Почему бы вам просто не показать мне свои рекомендации? Ваше счастье, что двери секты открыты для вас. Либо вы быстро подниметесь на корабль, либо останетесь здесь. Спустившийся на берег человек был мужчиной лет 30. Он был одет в синие одежды. Человек был раздражен, увидев перед собой эту хаотичную сцену. Вследствие этого он начал кричать на толпу. Собравшиеся люди разозлились, услышав эти слова. Тем не менее вскоре они все умолкли. «Что ж, это хорошо, вы все приехали сюда, так как посланники секты проверили вашу квалификацию. Вы все имеете право стать послушниками низшего дома, но вам нужно будет пройти ряд дополнительных тестов, чтобы узнать, сможете ли вы пройти в верхние дома секты. Теперь кандидаты должны подойти ко мне со своими жетонами. Не медлите и делайте все быстро. Мне нужно посетить и другие места», — выкрикнул грубоватый мужчина. Услышав эти слова, люди в толпе начали переглядываться. Тонкий и слабый подросток стал первым, кто подошел к нему. Остальные молодые люди и сопровождающие их взрослые какое-то время обсуждали услышанное. Затем они последовали за ним. Человек в синей одежде держал в руке простое медное зеркало. Он использовал его для проверки кандидатов. Всякий раз, когда кто-то проходил проверку, в зеркале мерцал слабый белый свет. Яркость этого свечения менялась от кандидата к кандидату. Тем не менее мужчина в синей одежде меньше всех интересовался результатами этой проверки. Осмотр этих 15-16 молодых людей был завершен очень быстро. Все они теперь стояли за спиной мужчины в синем. Кажется, что больше никого нет. Глаза мужчины в синем прошлись по толпе. Он собирался что-то сказать. Внезапно из тумана раздался слабый звук шагов. Затем увидел силуэт человека, приближающегося к переправе. Все смотрели на фигуру этого человека, пока он проходил мимо собравшейся толпы. Этому юноше было около 15 лет. Он был одет в черную мантию. У этого человека была темная кожа, а также он был исключительно высок. Юноша почти выглядел взрослым. На спине он нес огромный лук, а на поясе у него висел клинок. Высокий подросток был потрясен, увидев так много людей на переправе. Человек в синей одежде ничего не сказал. Он просто поднял бронзовое зеркало, которое держал в руке. Внезапно раздался громкий хлопок. Затем яркий свет вспыхнул в небе. «Почему ты так опоздал?» — хмыкнул мужчина в синем, помахав рукой юноше в черной мантии. Указанный черноволосый подросток был несколько смущен. Он посмотрел на молодых людей, стоявших за мужчиной в синем. Затем он нерешительно спросил: «Господин, это вы старший член секты Черепахи? Бред какой-то. Я не старший член секты. Сейчас же иди сюда». Мужчина в синем потерял терпение. Внезапно он поднял руки и схватил подростка. Упомянутый черноволосый подросток был встревожен этим. Его рука рефлекторно двинулась, чтобы схватить за рукоять клинка, привязанного к его поясу. Тем не менее он внезапно изменил свое решение и воздержался от того, чтобы взяться за оружие. Раздался громкий звук удара. Мужчина в синем снова схватил подростка за плечи. Он потряс его в воздухе, а затем поставил его обратно на место. Затем он схватил девочку лет 12. Затем он взмахнул руками и бросил их в направлении корабля, несмотря на его удаленность от берега. «А-а-а!» Девочка закричала, когда их бросили к кораблю. «Бэнк-бэнк!» Спустя несколько секунд они приземлились на ноги на палубу корабля. Лицо девочки побледнело, и ее ноги начали дрожать. Однако мальчик в черной мантии просто сглотнул холодный воздух. Человек в синей одежде выглядел обычным. Однако сила, с которой он бросил их к кораблю, была действительно потрясающей. Мальчик в черной мантии почувствовал, что его решение вступить в секту Черепахи не было ошибочным. Очевидно, что мальчиком в черном был Шиму. Он шел пешком из префектуры Куанчжоу и был вымотан дорогой. В тот же день Хонья дала ему письмо и талисманы. Она быстро объяснила ему все, а затем ушла с Чжунсю. Однако прежде чем уйти, она сломала ледяную статую пятого мастера Цзинь. Шиму не осмелился оставаться на месте и покинул горный хребет Юнься. Позже он нашел место, где можно было укрыться, и в течение 2 недель залечивал свои раны. Затем он шел день и ночь, чтобы вовремя добраться до переправы. Однако он не стал доставать талисман после того, как увидел столько людей. Хотя мужчина в синем утверждал, что был из секты Черепах, но Шиму почувствовал, что что-то было не так. Более того, он был брошен на корабль руками этого огромного человека прежде, чем успел понять, что происходит. Он был удивлен настолько, что, казалось, потерял дар речи. Человек в синей одежде стоял на берегу и продолжал бросать мальчиков и девочек на палубу корабля. Он обращался с ними, как с мешками с песком. Затем он спрыгнул с берега и приземлился на палубу корабля. «Отправляйся». Эта команда предназначалась не для человека в синем. Она была отдана кому-то, был вне пределов их видимости. Многопалубный корабль покачивался, придя в движение. Он покинул переправу и отплыл далеко в туманные воды. «Ну, теперь сообщите мне свои имена и места происхождения. Я хочу подсчитать количество людей и ввести эти данные в реестр», — инструктировал мужчина в синем с невыразительным лицом. Затем он достал из рукава своего халата толстый реестр. Глава 46. Ошибочная посадка. Хань Синсю, третья дочь семьи Хан из префектуры Чхончжоу, рекомендована старшим эмиссаром Кон Юэ. Чжандали. Я родом из деревни Чжан рядом с городом Фэн в префектуре Чжунчжоу, рекомендован старшим посланником Чжаохуа. Все мальчики и девочки честно называли свои имена и происхождение, а также имена и фамилии посланников, которые их порекомендовали. Затем пришла очередь Шиму сделать то же самое. Шиму, я родом из города Фэн, рекомендован эмиссаром секты Тянинь, старший Ехонья, сказал Шиму после некоторых колебаний. Что? Хонья из секты Тянинь? С твоей стороны очень грубо так шутить, придумывая такие глупости, — яростно проговорил мужчина в синем. Его голова была опущена, так как он записывал данные в свой реестр. Услышав слова Шиму, он поднял голову в гневе. Молодой человек вроде меня не посмел бы это сделать. У меня есть письмо, которое старшая Ехонья написала для странного старого солнца, а также черная монета. Затем Шиму достал письмо и символ, чтобы показать их мужчине в синем. Странное старое солнце, ты имеешь в виду учителя Сунь Тянь Лона из верхней палаты или старого солнца внешнего Сюань Тянь Холла? Выражение мужчины в синем стало пустым, а в голосе засквозило сомнение. Я не уверен в этом, — откровенно ответил Шиму. Итак, ты здесь не для того, чтобы участвовать в испытаниях. Ты послушник секты Тянинь? Мужчина в синем не стал брать письмо и черную монету. Вместо этого он задал вопрос. Его лицо приобрело странный оттенок. «Я здесь, чтобы присоединиться к секте черепах. Письмо, предоставленное старшей Ехонья, должно рассматриваться как рекомендательная записка». Как я уже упомянул ранее, Шиму заставил себя улыбнуться. Другие мальчики и девочки были поражены, услышав слова Шиму. Они все подошли ближе, чтобы посмотреть на него. Глаза человека в синем вспыхнули, когда он услышал слова Шиму. Затем он вдруг взмахнул рукой и ударил юношу. Письмо и черная монета упали на пол. Затем он с яростью сказал: «Ну, так как ты здесь, чтобы присоединиться к секте, мне больше нечего сказать. Это рекомендательное письмо, бесполезная бумага в моих глазах, независимо от того, кто ее написал. Все вы отправитесь на нижнюю палубу и оставайтесь там. Это мой приказ, согласно которому вам запрещено заходить на верхнюю палубу. Я накажу любого, кто осмелится нарушить этот приказ». Другие мальчики и девочки не осмелились бросить вызов человеку в синем, увидев свирепый взгляд на его лице. Они все кивнули в знак согласия. Затем из трюма корабля появился высокий слуга. Он носил серую одежду и имел шрам на лице. Подростков отвели на нижнюю палубу. Шиму был сбит с толку, но он все равно поднял письмо и черную монету с пола. Затем он последовал за другими, не произнеся ни слова. Человек в синем холодно наблюдал за движениями Шиму. Удивительно, но он не нашел в них никакого вызова или намерения не подчиниться. На его лице мелькнул след удивления. «Хе-хе, этот молодой парень довольно умный, он все понял». Когда молодые люди ушли на нижнюю палубу, за спиной человека в синем вдруг появился черный туман. Затем из него возник человек в черном халате и маской тигра на лице. «Тигриная кость, ты не должен показывать себя. Помни, что командовать этим путешествием мне поручил учитель. Итак, следуй моим приказам». Лицо мужчины в синем стало хмурым, когда он увидел это. «Расслабься, я не намерен беспокоить тебя или вмешиваться в твою работу. Я просто чувствую, что нехорошо было бросать этого мальчика на борт корабля. Мы уже спровоцировали секту черной черепахи, поэтому провоцировать секту Тянинь было глупым шагом», — безмятежно ответил человек в маске. «ГМ, неужели эта незначительная Ехонья представляет всю секцию Тянинь? Две секты королевства Янь не способны справиться с тремя сектами королевства Даци. Что может случиться? Давай не будем говорить об этом. Мальчик не кажется мне важным или приближенным к Ехонья, однако он очень умен. Если бы он стал спорить с моим приказом, я бы убил его и сделал из него пример. Но на этот раз он ушел невредимым», — насмешливо произнес мужчина в синей одежде. «Мне нечего сказать. В любом случае, подождем, пока сюда прибудут люди черной черепахи. Я несу ответственность только за то, чтобы помочь тебе справиться с нашим врагом, вот и все». Человек в маске тигра раздраженно пожал плечами, проговорив это. «Ты и я нанесли смертельный удар этой приветственной вечеринке секты черепах. Их воинам Сянтянь потребуется день, чтобы поймать нас. К этому времени мы достигнем нашей стороны реки с помощью этого талисмана гладкого плавания. Нам нечего бояться», — уверенно сказал мужчина в синем. «Я наложу заклинание», — человек в тигровой маске кивнул. Затем он достал что-то из своей одежды. Это был предмет желтого цвета и квадратной формы. Его поверхность была выгравирована серебряными знаками и неизвестными символами. «К сожалению, у этого тигрового талисмана гладкого плавания хватит энергии только на одно последнее использование», — сказал мужчина в синем. На его лице мелькнуло сожаление, когда он увидел тигровый талисман. «Наше трудолюбие позволило нам проникнуть глубоко в царство Даци. Это наш ответ секте черепахи», — тихо сказал тигровая кость. Затем он пробормотал несколько слов и подбросил в воздухе тигровый талисман. Был слышен звук хлопка. Кусок кожи тигра закружился и перевернулся. В воздухе от него отошли сине-зеленые лучи. Эти лучи начали переплетаться и перемещаться. Они создали в воздухе сине-зеленый занавес. Затем они легли на главный парус корабля. Корабль вдруг задрожал. Казалось, что в основной парус корабля попался мощный шторм, и судно бросило вперед под влиянием его сильных ветров. Мужчина в синем рассмеялся, увидев это. Следы этого злобного смеха в тигровой маске эхом отозвались, когда он исчез в воздухе. Трюм корабля был разделен на 7 или 8 комнат. Было достаточно места, чтобы разместить там сотню подростков. Шиму был помещен в той же комнате, что и 10 других мальчиков и девочек. Подростки не могли удержаться, чтобы не начать разговаривать друг с другом, когда огромный корабль дрогнул и начал двигаться с большой скоростью. Однако Шиму молча сидел в углу. Его голова была низко опущена. «Старший брат, я слышала, ты сказал, что старейшина секты Тяньинь дала тебе рекомендацию. Это правда, но почему тогда ты не стал членом секты Тяньинь?» Шиму и эта 13-летняя девочка были брошены на борт вместе. Она села рядом с Шиму и тайком смотрела на него. Затем она внезапно повернулась к нему и с улыбкой задала вопрос. Шиму поднял голову и взглянул на девочку, услышав это. Он увидел, что эта девочка имеет стройную фигуру. Она выглядела красавицей, хотя была еще очень молода. Она была прекрасной молодой девушкой. «Я бы очень хотел присоединиться к секте Тяньинь, но старшая Хонья сказала мне, что только женщины могут вступить в нее. Вот почему я пришел сюда», — сказал Шиму, медленно вспоминая. Глава 47. Уродливая правда. Действительно, секция Тяньинь редко принимает кандидатов мужского пола. Но это не проблема, если юноша был рекомендован кем-то вроде воительницы Сиантянь секты, сказала девушка, моргнув. «Я мало знаю об этом. Возможно, старшая из секты Тяньинь считает, что я больше подхожу для секты черепах. Кстати, кажется, ты много знаешь о делах этих сект», — спросил Шиму. Он чувствовал себя невеждой, слушая ее слова, но его внешний вид оставался спокойным и собранным. «Предок моей семьи Хан был послушником секты черепах. Тем не менее позже с ним произошел несчастный случай. Поэтому он вернулся в общество и основал собственную семью. Большинство присутствующих здесь могут иметь свои отношения с сектой черепахи. Тебя зовут Шиму?» «Да, меня зовут Хан Сянсю». Молодая девушка мило улыбнулась Шиму. Через ее одежду просматривалась выпуклость груди, несмотря на ее юный возраст. Ее тело было достаточно развитым. Каждое ее движение было чарующе грациозным. Это привлекло внимательные взгляды нескольких молодых людей. Несколько пар глаз враждебно косились в сторону Шиму, пока он и Хан Сянсю весело разговаривали друг с другом. Настолько враждебно, что кто-то мог бы подойти к ним в поисках неприятностей, если бы только Шиму не обладал исключительно высоким ростом, если бы они не заметили нож и лук, которые были при нем, или если бы их не пугал его суровый внешний вид. После этого Шиму закончил разговор с молодой девушкой, затем он закрыл глаза и начал медитировать. Некоторое время спустя, трюм корабля, в котором находились мальчики и девочки, начал терять новизну в глазах своих гостей. Подростки постепенно начинали чувствовать скуку и усталость. Вскоре они тоже потеряли интерес к разговору. Многие молодые люди стали подражать Шиму и закрыли глаза, чтобы медитировать. Затем пришли несколько одетых в серые халаты слуг с подносами с дымящейся едой. Еда выглядела восхитительно. Поэтому подростки подошли к столу, чтобы подкрепиться. Однако Шиму не стал выходить вперед. Он молча вынул из-за пазухи две черствые булочки. Затем он медленно начал жевал и проглатывал куски хлеба. Его действия, естественно, привели к еще нескольким изумленным взглядам. Шиму явно не собирался ничего объяснять, но его действия вызвали любопытство Хан Сянсю. Она снова начала задавать ему разные вопросы. Очень много вопросов. Шиму отвечал только иногда. Он говорил в течение одной минуты, а затем снова замолкал. Вскоре минуло время, необходимое для того, чтобы сгорел один фитиль лампы. Молодые люди начали чувствовать себя опьяненными, поэтому они решили лечь. Мальчики и девочки оставались на своих изначальных местах, но погрузились в глубокий сон. Затем слуги в сером снова вошли в комнату, чтобы забрать блюдо. Затем они вышли из комнаты в тишине и заперли железную дверь позади себя. В комнате, где находился Шиму, человек, неподвижно лежащий на земле, внезапно сел. Его глаза затем упали на закрытую дверь. Его лицо выглядело мрачным. Внезапно он сказал: «Меня зовут Ма Фэй Юн. Все, кто трезв, пожалуйста, встаньте. Вам больше не нужно притворяться. Я не ел эту еду. Я уже давно понял, что с этими людьми что-то не так. Мои родственники почувствовали то же самое. Гм, я съел еду, но несколько порций снадобья не смогут свалить меня». Два мальчика и две девочки, лежащие на полу, внезапно сели. Их громкие голоса звучали очень бодро. Хан Сянсю была одной из девушек. Что касается Шиму, он сидел, прислонившись к стене трюма корабля. Он снова открыл свои блестящие глаза. Он был единственным человеком, который бодрствовал, но не стал отвечать. Первый заговоривший подросток имел прекрасную кожу. Его брови были похожи на обоюдоострые мечи, и его глаза были яркими. Он взглянул на Шиму. Затем он прошептал остальным: «Эти люди не являются посланниками секты Черной Черепахи. Случится катастрофа, Если мы отправимся с ними, охранники должны успокоиться, увидев нас без сознания. Теперь это наша единственная возможность сбежать. Я готов покинуть этот корабль прямо сейчас. Вы, ребята, хотите пойти со мной? Действительно, эти люди не принадлежат к секте черепах. Вероятно, это противники черепах. Мы должны бежать как можно раньше. У меня нет никаких возражений. Хан Сянсю была первой, кто кивнул головой в знак согласия. У одного из двух других подростков был широкий рот и вьющиеся волосы. У другой были длинные волосы, которые спускались ниже плеч. Они выслушали эту идею в спокойной манере и одобрительно кивнули. «Брат Шиму, ты должен пойти с нами», — сказала Хан Сянсю. «В этом нет необходимости. Я думаю, следует остаться здесь. И еще, могу ли я дать вам совет? Будет разумнее отложить любые действия на данный момент». Глаза Шиму вспыхнули, когда он проговорил эти слова с невыразительным лицом. Лицо Хан Сянсю побледнело, когда она услышала это. «Брат Шиму, ты что-то обнаружил?» – поспешно спросила она. Выражения двух других подростков также изменились. На их лицах отразилось сомнение. Шиму покачал головой. Он не хотел ничего говорить. «ГМ, ты трус. Вы можете остаться здесь, если хотите». Ма Фэй Юнь с презрением посмотрел на Шиму. Затем он обратился к Хан Сянсю. «Сестра Хан, мы пойдем вместе. Брат Ма, давай пока отложим побег и еще раз подумаем об этой ситуации». Хан Сянсю некоторое время раздумывала и неохотно улыбнулась. «Тогда я выйду первым. Ты можешь последовать за мной после этого». Выражение Ма Фэй Юнь слегка изменилось. След гнева проявился на его лице. Однако он смог только топнуть ногой, так как остальные два подростка молчали. Затем он вынул из рукавов кинжал. У кинжала была серебряная рукоять. Он наклонился и с силой вонзил его в доску под ногами. Раздался громкий звук удара. Проникнув в древесину корабельного настила, лезвие клинка издало резкий металлический звук. Ма Фэй Юнь испугался этого. Он поспешно начал царапать доску, начиная с того места, где он вонзил в нее кинжал. Вскоре сквозь отверстие стало заметным мягкое свечение черного металла. Это железное дерево. Такую древесину добывают только на острове Цзин в Восточно-Китайском море. Этому дереву 100 лет. Ма Фэй Юнь вдохнул холодный воздух. Его выражение изменилось и стало обеспокоенным. Затем он отчаянно пытался пробить доски по всему периметру комнаты. Но результат был тот же. Каждая точка в комнате выдавала тот же металлический звук при ударе по ней. Не стоит продолжать попытки. Весь корпус этого корабля изготовлен из 100-летнего железного дерева. Ты не сможешь найти ни одной трещины, даже если обыщешь всю комнату в ее поисках, прозвучал чей-то холодный голос. Все были испуганы, услышав эти слова. Никто не заметил, как открылась дверь. Человек в синей одежде стоял у входа со сложенными руками. Он смотрел на Ма Фэй Юна странным образом. На самом деле, казалось, что он смотрит на мертвеца. «Старший, я». Ма Фэй Юн испуганно побледнел. Поспешно спрятав кинжал за спиной, он встал с намерением что-то сказать. Человек в синей одежде не позволил ему закончить фразу. Он поднял руку и ударил Ма Фэй Юна. Прозвучал громкий звук удара. Ма Фэй Юн закричал, когда его тело отлетело в сторону. Он ударился о заднюю стену. Из его носа и рта потекла кровь. Было очевидно, что ему осталось жить недолго. «Я сказал вам, что тот, кто не подчиняется моим приказам, будет наказан. Войдите, ребята, вытащите это мертвое тело и выбросьте его в реку. Он будет кормить рыб». Человек в синей одежде опустил свою жестокую руку, отдавая приказ. Затем в комнату вошли двое слуг в сером. Они подняли еще живого Ма Фэй Юна и вышли из комнаты. Человек в синей одежде оглядел Шиму и других четырех подростков ожесточенными глазами. «Хе-хе», он рассмеялся. Затем он развернулся и вышел из комнаты. Дверь комнаты снова была заперта снаружи. На лицах Шиму и других четырех подростков появилось мрачное выражение. «Тянинь означает небесный звук». Автор использует название секты взаимозаменяемо с «мяинь». «Мяинь» означает «чудесный звук». Мы сохраним название «тянинь», поскольку на данный момент нет смысла использовать этот термин. Глава 48. Цзинь Сиачай. Через полдня. Остальные мальчики и девочки все еще спали. Шиму и остальные трое трезвых подростки не осмелились действовать прямо. Лицо Хан Сянсю стало бледным, когда она стала свидетельницей смерти Ма Юньфэя. Она сидела рядом с Шиму и очень испугалась. Шиму прислонился к стене трюма. Он закрыл глаза, чтобы отдохнуть. Трудно было сказать, сколько времени прошло, когда раздался громкий звук удара. Огромный корабль задрожал. На корабле раздался далекий и злой старческий голос. «Нинпин, тебе хватило дерзости войти в границы царства Даци, а затем ты навредил членам нашей секты. Не думай, что легко сможешь уйти». Этот голос еще не успел замолкнуть, когда весь огромный корабля яростно загрохотал. «Кто это? Кто смеет говорить со мной? Ты должен знать, что я не один, и у тебя также должны быть твои собственные соратники. Почему бы нам не показать наши карты одновременно?» Голос человека в синем раздался эхом над кораблем, но он звучал ненормально спокойно. «Юни, нужно быть вежливым, если так говорит мой друг Нинпин», внезапно раздался холодный голос другого человека. «Это ты, Юй Цаньцзи?» Спокойствие человека в синем оставило его, когда он услышал голос своего второго противника. Он звучал испуганно. «Хе-хе, Нинпин, ты не ожидал этого. Юный ученик Ю был рядом. Он пришел, когда я уведомил его. Ты можешь попросить тигровую кость выйти. На этот раз мы преподадим вашей секте хороший урок», — проговорил голос старика. «Так значит, старший чернокнижник звездного уровня Ю показал себя. Тогда как тигровая кость может не повиноваться?» — повторил другой мрачный голос. Было очевидно, что он боялся Юй Цаньцзи. Затем громадный корабль загрохотал, и эти звуки звучали нескончаемо. Многопалубный корабль закачался слева направо, как будто наступая на огромные волны. «Это люди из секты Черной Черепахи. Замечательно, мы спасены». Мальчик с вьющимися волосами и широким ртом и девушка с нежными чертами взволнованно зашептались. Дух Хан Сянсю также поднялся. На лице Шиму тоже отобразилась радость. Секта Черной Черепахи была гораздо лучшим вариантом по сравнению с мужчиной в синей одежде. «Юй Цаньцзи, мы не можем стать тебе достойным противником, но ты не вернешь этих послушников живыми. Мое заклинание водного шока очень сильно», — раздраженный голос человека в синем прозвучал за пределами многоэтажного корабля. Его голос едва успел умолкнуть, когда раздались громкие звуки ударов огромных волн. Корпус корабля начал качаться из стороны в сторону, пока волны продолжали подниматься. Весь корабль вздрогнул. Затем он медленно начал клониться на одну сторону к поверхности реки. Он опрокинулся, и внутрь хлынули яростные потоки воды. «О, нет, корабль перевернется». Шиму и другие трезвые подростки были испуганы. Они встали один за другим. Затем все они выстроились, чтобы не упасть на пол. Что касается других мальчиков и девочек, которые были без сознания, они катались по полу от одного угла к другому. Некоторым из них действительно не повезло, так как они ударялись об столы и стулья. Настолько, что их головы оказались разбиты и начали сильно кровоточить. Удивительно, но эти подростки оставались без сознания, хотя и были тяжело ранены. Было очевидно, что сонное снадобье, которое дали этим подросткам, было в несколько раз сильнее, чем снадобья, доступные большинству людей. Шиму был ошарашен, увидев это. «Ты думаешь, что легко будет провернуть свои злые планы на глазах секты Черепахи?» Голос старика раздался снова, когда корабль начал переворачиваться. Бум! Еще один громкий звук раздался с другой стороны корабля. Зачарованный корабль покачнулся. Затем он снова стал устойчивым. Мужчина в синем закричал и начал говорить сердитым и взволнованным тоном. «Ну, я не ожидал, что старая корова-черепах достигнет этого царства. Я преподам вам урок в следующий раз, когда мы встретимся. Брат Кость, уходим». Голос человека в синем сломался. Он понял, что был побежден. Затем он и его спутники сбежали. Трезвые подростки встали, ухмыляясь от уха до уха. Кто-то скоро открыл дверь в комнату снаружи. Затем в комнату вошел 20-летний юноша. Его тело покрывали золотые одежды, и у него было очень красивое лицо. «О, некоторые люди в этой комнате не спят. Это очень хорошо. Очень приятно, что вы справились с этим в таких условиях. Выходите на палубу корабля. Очень важно проверить количество людей, не так ли? У меня есть бутылка лекарственного Дэн. Дайте ее тем, кто в ней нуждается», — холодным голосом сказал красивый юноша, увидевший ему и других подростков. Этот молодой человек был Юй Цаньцзи, человек, которого называли старшим чернокнижником звездного уровня. Затем он поднял руку и бросил маленькую бутылку подростку с вьющимися волосами и широким ртом. Подросток почтительно поблагодарил его громким голосом, получив бутылку. Затем он начал давать лекарства своим бессознательным товарищам одному за другим. Затем Юй Цаньцзи повернулся, чтобы покинуть комнату. «Старший Юй, я открыла планы злой секты. Они установили огненный ветер духа пылающего грома на дне корабля, внезапно поспешила сообщить Хань Сянсю. «Что? Дух пылающего грома? Где он находится? Откуда ты знаешь?» Выражение Юй Цань Цзи изменилось, когда он услышал это. Он тут же обернулся и задал вопрос. «Старший, времени нет. Сначала я укажу на скрытое место духа пылающего грома. Затем я расскажу подробности старшему». Хань Сянсю вышла за пределы комнаты. Ее лицо выглядело испуганным, когда она сказала это. «Хорошо, сначала я отведу тебя к старшему брату Чжао». Юноша нахмурил брови. Он произнес это решительным тоном. Он мгновенно схватил запястье девушки. Затем он поплыл в воздухе, и они исчезли из комнаты. Шиму и другие люди с тревогой посмотрели друг на друга, увидев это. Неожиданно юноша в золотых одеждах взревел. Затем его запястье щелкнуло, и молодая девушка была жестоко выброшена через дверь. Девушка была брошена с достаточной силой, чтобы раскрыть ей голову. Но вместо этого раздались звуки ее тонкого хихиканья. Она неожиданно изменила направление полета в воздухе и теперь висела у потолка. Ее ноги плотно стояли на поверхности потолка, а ее тело было перевернуто вверх ногами. Юноша жестко посмотрел на девушку. Затем он взмахнул золотыми рукавами, и змея длиной с фут вырвалась из них и приземлилась на пол. Змея была черного цвета. Казалось, она была мертва. Черный демонический змей. Это хороший и зловещий трюк. Ты Цзинь Сяочай из секты черного демона. Юй Цань Цзи сказал с сердитым выражением на лице, глядя на крошечную черную змею, лежащую на земле. Ты так быстро узнал меня. Ты достоин называться самым перспективным чародеем королевства Даци. Однако ты должен быть осторожнее. Ты будешь чувствовать эффект от моей маленькой любимицы какое-то время. Прелестно улыбнулась Хань Сянсю. Тигровая кость, Нинпин, вы посмели вернуться. Затем на палубе корабля раздалось несколько грохочущих звуков. Эти звуки включали рычание старшего брата Чжао. Глава 49. 13 пиков черного демона. Я польщен, что мной занимается Фе Цзинь. Юй был даже укушен черным демоническим змеем. Но я хочу, чтобы Фе Цзинь была осторожна. Особенно она должна быть осторожна в темноте ночи. Никто никогда не знает, когда призраки их действий могут начать преследовать их. Юй Цань Цзи посмотрел на Цзинь Сяочай. Он быстро успокоился, но произнес эти слова очень мрачно. Затем он свернул рукав. Внезапно в комнате начали дуть сильные ветра. Никто из присутствующих в комнате не мог открыть глаза. Он пошевелил рукой и показал какой-то дискообразный предмет. Затем он превратился в божественный свет, а затем исчез на ветру. Затем раздался громкий звук хлыста. Ветер в комнате перестал дуть. Неясно, когда Цзинь Сяочай успела переместиться, чтобы встать на пол. Она держала в руке блестящий черный кнут. Вся поверхность кнута была покрыта сине-зелеными зубцами. В месте, где стояла Юй Цань Цзи, можно было увидеть следы от хлыста. Шиму сглотнул холодный воздух, увидев это. Ранее, когда Ма Фэй Юнь попытался пробить столетнее железное дерево кинжалом, ему это не удалось, но эта женщина оставила на нем глубокий след только одним взмахом ее кнута. Было очевидно, что эта девушка была очень опасна. Мне не нравятся чернокнижники старшего класса. Они сбегают всякий раз, когда сталкиваются с неудачным поворотом событий. Это так скучно. Цзинь Сяочай надула губы. Она щелкнула запястьем, и черный хлыст отбросила назад. Он исчез без каких-либо следов. Затем она обернулась и вытащила из рукава кусок нефрита с орнаментом. Она отщипнула от него кусок и разломила его. Внезапно темный туман закрутился вокруг всего ее тела. Затем она превратилась в исключительно привлекательную и красивую женщину. Ее лицо оставалось таким же, как у Хань Сянсю. Однако сейчас оно было намного красивее. Но ее фигура стала более округлой, особенно ее груди. Подростки смотрели на нее открытыми ртами. От нее было трудно отвести глаза. «Что вы трое думаете? Разве сейчас я выгляжу не лучше, чем раньше?» «Хе-хе, я помню. Вы двое и раньше смотрели на меня?» — спросила Цзинь Сяочай с легкой улыбкой, обводя глазами Шиму и других подростков. Подросток с кудрявыми волосами и широким ртом глупо посмотрел на женщину. Услышав эти слова, лицо его стало бледным. Шиму молчал. Он плотно закрыл рот и не сказал ни слова. Цзинь Сяочай улыбнулась, когда увидела это. Борьба, развернувшаяся за пределами корабля, похоже, также подошла к концу. Мужчина в синем и мужчина в черном, одетый в тигровую маску, зашли через несколько мгновений. «Сестра Цзинь, спасибо, что подошла. В противном случае мы двое не смогли бы разобраться с Юй Цань Цзи», — старшим чернокнижником звездного уровня, мужчина в синем обратился к Цзинь Сяочай с улыбкой на лице. Человек в черной одежде с тигровой маской ничего не сказал. Однако как только он увидел ее, он не отрывал глаз от Цзинь Сяочай. Его глаза светились жарким огнем. «Я просто следовала приказу, который дал мне мой хозяин». Юй Цань Цзи был укушен черным демоном-змеем. «Если он сможет спасти свою жизнь, серьезная болезнь неизбежна. Я слышал, что Юй Цань Цзи уже некоторое время изучает законы чернокнижников звездного уровня. Но в следующем году он завершит 30 лет совершенствования и достигнет продвинутого уровня. Затем он станет одним из самых сильных чернокнижников звездного уровня в трех королевствах. Если бы мы могли отложить его практику еще на 6 месяцев, тогда сестра Цзинь сможет установить свой фундамент», — с улыбкой сказал мужчина в синем. «Я надеюсь, что вы можете помешать его практике. Брат Кость, ты смотришь на эту юную сестру с такими выражениями в глазах. Кажется, ты очень хочешь меня. Ах, если это так, тогда тебе следует пойти к моему учителю и поговорить о брачном предложении», — сказала Цзинь Сячи, когда она обернулась, и ее взгляд упал на мужчину в черном. Казалось, она поджала губы и смеялась над ним. «Сестра Цзинь, ты, кажется, шутишь. Я всегда считал тебя своей младшей сестрой. Как я могу так думать?» Человек в тигровой маске внезапно задрожал. Услышав эти слова, он отвел глаза от тела Цзинь Сяочай. Затем он поспешил объясниться. «Трус, забудь об этом. Возможно, мы смогли прогнать воинов черной черепахи, но мы все еще находимся в границах королевства Даци. Мы не должны быть беспечными. Нам нужно отправляться в путь прямо сейчас. Мы будем в безопасности, как только вернемся к нашей секте». Рот Цзинь Сяочай дрогнул, когда она отдала приказ и отмела прежнюю тему. У мужчины в синей одежде, очевидно, не было никаких возражений. Затем они снова обсудили этот вопрос. После этого они вышли из комнаты и снова заперли ее снаружи. Эти трое не смотрели на Шиму и других от начала до конца, не взглянули ни один раз. Шиму испустил долгий выдох, увидев, как они уходят. Выражение лица юноши с вьющимися волосами и широким ртом, а также других подростков, также стали расслабленными. Остальные мальчики и девочки, находившиеся без сознания, начали просыпаться один за другим. «ГМ, ГМ». Казалось, что подростки вновь начинают приходить в себя из-за лекарственного ДН, который был дан им раньше. Тем, кто представился как Ю Цань Цзи. «Брат Шиму, вы все объясните другим. Кажется, что мы не можем попасть в секту черепахи. Мы можем присоединиться только к этой секте черного демона. Я не знаю, считать ли это нашей удачей или катастрофой». Девушка с тонкими чертами лица и длинными волосами ниже плеч заставила себя улыбнуться, обращаясь к Шиму глубоким голосом. «Нет проблем, но я должен попросить вас двоих рассказать мне о секте черного демона. Я вижу, что у вас обоих нет возражений против того, чтобы присоединиться к этой секте», — пробормотал Шиму. Девушка с деликатными чертами лица и длинными волосами до уровня плеч и ее компаньон посмотрели друг на друга. Затем она слегка кивнула головой и сказала: «Нет необходимости хранить тайну о секте черного демона. Этот секта и секта пылающего ветра работают вместе. Они расположены в королевстве Янь. На самом деле они сильны, как и секта черепахи. Что касается нападений на другие секты и кражи послушников друг у друга, то это случалось много раз. Через полтора месяца в северной части королевства Ян огромные болота покрывали все окрестности. Шиму и других мальчиков и девочек посадили в бамбуковые корзины. Эти корзины висели по бокам дюжины гигантских животных, похожих на буйволов. Эти животные медленно продвигались по мокрой грязи. Тела этих гигантских буйволов были необычайно огромны. От их копыт исходил желтый свет. Когда они шли, их копыта не погружались в болотистую землю. Казалось, они шагали по твердой земле. Мужчина в синем и тигровая кость ехали верхом на огромных ящерицах. Однако не было ни следа Цзинь Сяочай. Путешественники молчали. Единственным звуком, который можно было услышать, был звук стук копыт этих огромных буйволов, когда они ступали по болотистой почве. Внезапно перед ними появился густой туман. Туман был разноцветным и выглядел исключительно красиво. Мужчина в синем вздохнул с облегчением, увидев это. Внезапно он поднял руку, и буйволы остановились. Тигровая кость вытащил из-за пазухи пурпурный бамбуковый символ. Затем он что-то пробормотал. После этого он внезапно бросился к туману. Хлоп! Из пурпурного бамбукового символа вырвался луч белого света. Свет рассеял туман, и впереди появилась дорога. Человек в синей одежде заставил свою чудовищную ящерицу начать двигаться, возглавляя шествие. Огромные буйволы следовали за ним. Тигриная кость остановился, чтобы встать в конце, позади всех остальных. Некоторое время спустя, в середине джунглей, заполненных причудливыми деревьями, Шиму и девочку с длинными волосами нес высокий пожилой мужчина. Человек был одет в черную одежду. Он прыгал с вершины одного дерева на другое. Казалось, что их переносит ветер. Шиму и девочка смотрели вдаль. Казалось, что на дальнем краю леса стояла дюжина огромных столпообразных черных вершин. Хе-хе, эти двое выглядят оптимистично. Они известны как 13 пиков черного демона. Даже секта черной черепахи не будет иметь на вас никаких прав. Как только вы войдете в секту черного демона, затем изо рта пожилого человека в черном вырвался громкий и пустой смех. Это было достаточно жутко, чтобы вызвать дрожь. Несколько других людей следовали за ними. Они тоже были одеты в черное. Они несли в руках других мальчиков и девочек, и также прыгали по верхушкам деревьев. Глава 50. Дикий Чжоу. Прошло некоторое время. Шиму и другие подростки прибыли в долину у подножия высокой отвесной скалы. Их все еще несли на себе мужчины в черном. Долина представляла собой захватывающее зрелище. Большую ее часть занимали здания. Эти здания имели высоту более 40 метров. Были среди них и простые каменные дома высотой около 7-10 метров. Здания были различной формы, размера и высоты. Однако они стояли упорядоченными рядами. Более высокие здания находились в заднем ряду, ближе к вершине. Более короткие были спереди. Между этими зданиями сновало множество людей. Они были одеты в различные виды нарядов. Этот маленький город казался оживленным и шумным. Люди в черном отнесли Шиму и других подростков в центр долины и высадили их на мощеной площади. Затем они ушли, не сказав ни слова. Сотни людей собрались вокруг них. Окружающие указывали на них пальцами. Мальчики и девочки смотрели друг на друга с тревогой. Толпа состояла из обычных мужчин и женщин, молодых и старых, но в их языке тела читалось что-то очень странное. Эти люди смотрели на подростков со злобой в глазах, как будто мальчики и девочки были обычными товарами, которые можно было купить за определенную цену. «Все, убирайтесь отсюда! Что вы делаете? Что задумали? Вы никогда раньше не видели новых учеников?» — раздался беззаботный голос. Слова прозвучали со стороны зрителей, которые к тому времени уже окружили подростков. Затем толпа разошлась, и молодой полуобнаженный мужчина вышел вперед большими шагами. Его тело было гигантского размера. Он держал в руке 2-метровую булаву. Ее рукоятка, казалось, была сделана из белых зубов волка и имела медную верхушку. Каждый сделанный им шаг вызвал грохот. Земля дрожала под его ногами. Толпа рассеялась в замешательстве. Они боялись попасть ему под ноги. «Ах, это старший брат Чжоу. Это его задание. Старший брат Чжоу, эти молодые люди, должно быть, хороши. Пожалуйста, не забудь оставить несколько человек для нашей банды огня. Вы, парни из банды огня, зашли слишком далеко. Вы забрали 2 воинов крови из последней новой партии. Наша банда железа и камня не позволит вам сделать это на этот раз. ГМ, неважно, к какой фракции вы принадлежите. Наша палата древнего духа получит право первого выбора среди учеников с врожденными талантами. Или вы хотите начать драку с нами?» Толпа разделилась, увидев молодого гигантского человека. Все начали кричать друг на друга еще до того, как гигантский человек сделал свое вступительное заявление. «Вам лучше забыть о своих планах сражаться за эту партию. Я только что получил приказ от секты. Эти люди не из королевства Янь. Молодой мастер Чжао привел их из королевства Даци», — сказал насмешливый гигант. «Как? Эти люди из королевства Даци? Вот почему их лица настолько странные. Молодой мастер Чжао привел их. Тогда они, вероятно, собирались присоединиться к секте черепах. Секта, должно быть, пошла на это, чтобы отомстить за тот раз, когда секта черепахи перехватила послушников тигров. Тогда нет необходимости суетиться над ними. Пусть они сначала приспособятся к правилам нашей секты. Секта черной черепахи очень женственная по сравнению с нашей». Внезапно выражения лиц людей в толпе изменились, когда они поняли, что новые ученики принадлежат царству Даци. Они начали комментировать происходящее более мягким тоном, а затем они рассеялись, громко обсуждая увиденное. Шиму нахмурил брови, увидев это. «Ну, теперь эти скучные люди ушли. Пришло время оказать вам правильный прием. Не имеет значения, Пришли ли вы из королевства Ян или королевства Даци, не имеет значения, хотите ли вы быть или нет. Когда вы входите в секту Черного Демона, вы становитесь ее членом. Семь влиятельных семей Троицарствия подписали ряд соглашений о сотрудничестве из-за своего общего врага, варваров. Между тремя королевствами всегда происходят небольшие столкновения. Однако ни одна из подписанных сторон не нарушает этот договор, пока конфликты остаются незначительными. Таким образом, у нас в секте всегда были ученики из разных царств. Их достижения могут варьироваться от младшего ученика до старшего, так далее и так далее. В этом вся суть. Но я дам вам один совет. Теперь вы ученики секты Черного Демона. Безвозвратно. Ваши связи с другими сектами или королевствами сейчас не имеют значения. Будьте добры и никогда не пытайтесь предать или нанести вред нашей секте. В противном случае, вас либо сделают калекой, либо вы будете обречены на смерть вместе со всей вашей семьей. Большой человек бросил свою булаву на землю. Раздался громкий звук, когда булава разбивала несколько кирпичей на мостовой. «Кто ты, господин? Ты отвечаешь за нас, новобранцев?» Кто-то собрал мужество, чтобы спросить. «Четко поймите это, никто не собирается нянчиться с вами в этой секте. Меня зовут Дикий Чжоу. Я послушник, который руководит новичками. Это все, что вам нужно знать. Эта задача была дана мне храмом достоинства и добродетели нашей секты. Мне не разрешено отвечать на ваши вопросы, поэтому никто не будет их задавать. В следующий раз, когда кто-нибудь задаст мне вопрос, я сломаю ему нос, прежде чем решить, хочу ли я ответить или нет. Вы должны говорить, только если думаете, что мне нужно услышать ваш мелодичный голос. В противном случае держите рот закрытым. Вы можете бросить мне вызов, если вам не нравится мой стиль. Сила в нашей секте – это все. Сила уважается, и люди слушают большие кулаки. Гигантский человек выдал неприятную улыбку. Его слова шокировали большинство подростков, но Шиму просто сузил глаза. Он был знаком со стилем закона джунглей секты Черного Демона. Однако он не ожидал, что они будут рассказывать о нем так откровенно. Некоторым кандидатам было трудно принять слова большого человека, но ни один из них не осмелился выйти вперед. Дикий Чжоу был рад увидеть эффект от своих слов. Он продолжил. «Хорошо, я вижу, что вы умеете себя вести. Я расскажу вам о том, как все работает здесь. Вы должны внимательно слушать, поскольку вы здесь новенькие. Вам повезло, что я был назначен на вашу партию. Большинство других парней не предоставляют эту информацию бесплатно, и без нее вы будете страдать, так что слушайте внимательно. Наша секта – это всего лишь ветвь секты Небесного Демона, которая занимает центральное место на континенте. Мы поклоняемся демону Черного Огня из трех великих демонов. Мы отличаемся от других сект. Мы не разделяем учеников по их таланту. Это означает, что ваш талант не даст вам никаких преимуществ. Есть только один путь к обучению высшему искусству или получению более высокого положения – победить других с помощью своей силы, работать лучше и вносить больший вклад, чем другие. Другими словами, главное – это конкуренция между учениками. Вы можете выбрать любой путь, чтобы доказать свое превосходство, скрытое или открытое. Никто не будет возражать, если вы не переусердствовали. Здесь никто не защитит вас, только если вы не получите защиту от мастера уровня Сиантянь. Но это другая история, если они примут вас как ученика. Даже тогда вам придется конкурировать со своими сверстниками, чтобы получить больше ресурсов и поддержки. Кроме того, каждый сезон проводится матч, и соревнования проводятся каждый год. Выдающиеся ученики награждаются редкими таблетками и приемами. Они продвигаются по рангу, а проигравшие наказываются. Ранг проигравшего может быть понижен. Они даже могут быть лишены ресурсов. Некоторых даже могут отправить заниматься ручным трудом, например, уборкой и приготовлением пищи. Когда-нибудь вы даже можете бросить вызов учителю 13 пиков, если вы достаточно сильны. Глава 51. Монета огненного демона. Мальчики и девочки были удивлены, услышав слова гигантского человека. Тем не менее в их глазах также был след страха. Шиму, казалось, понравились его слова. Еще одно, что нужно иметь в виду, мы поощряем конкуренцию, но вы должны соблюдать некоторые правила. Я бы посоветовал вам прочитать правила секты. Вы получите их позже. Позже вы скажете мне спасибо, если запомните каждое слово. Кроме того, Новички не конкурируют со старшими учениками. Каждый получает год на обучение. Никто не будет бросать вам вызов или принуждать вас к конкуренции в течение этого времени. Попросите помощи в зале правопорядка, если кто-то попытается это сделать. Это будет совсем другая история, если вы сами устроите драку с кем-нибудь или подадите апелляцию без каких-либо доказательств. Последнее предложение Дикого Чжоу имело скрытый смысл. Эти молодые люди были выбраны сектой черепах. Они явно не были глупы. Они быстро поняли смысл тонких изменений в его тоне, и лица многих молодых людей потемнели от страха. Ученики нашей секты поделены на три класса. Каждый класс содержит свои ранги. Ресурсы предоставляются вам в соответствии с вашим классом и рангом. Вы можете бросить вызов ученикам из своего класса в сезонных матчах. Тем не менее, вы также можете бросить вызов любому, кому захотите, в ежегодном соревновании. Даже ученики высшего класса могут бросить вызов ученикам из самого низкого. И не ленитесь, если вы попали в самый низкий класс. Люди часто полагают, что они бесполезны, если попали туда. Они начинают думать, что ниже упасть нельзя. Но это неправда. У нас есть несколько рабочих, которые когда-то были учениками. Наши лидеры выбирают 30 сильнейших человек из числа рабочих, чтобы заменить ими 30 самых слабых учеников низкого класса каждый год после соревнований. Хихи. Таким образом, есть вероятность, что один из вас потеряет свое место и займется ручным трудом, ухмыльнулся Дикий Чжоу с жестоким выражением лица. Шиму задрожал, услышав эти жестокие правила. Правила секты Черного Демона были совершенно безжалостны. Эти правила были настолько жестоки, что даже у самого ленивого ученика не было другого выбора, кроме как стремиться увеличить свое совершенствование, чтобы выжить. Остальные подростки тоже были охвачены страхом. Лучший совет, который я могу вам дать, прочитайте руководство для матчей и соревнований. Уделите особое внимание званиям, задачам и распределению ресурсов. Не надо просто пролистывать его. Поняли? Теперь я позволю троим из вас задать мне свои вопросы. Начнем, объявил гигант, поглаживая подбородок. Хорошо, я хочу знать уровень совершенствования брата Чжоу, в какой класс вы зачислены и какой у вас ранг. Раздался молодой и громкий голос. Шиму ждал ответа с пристальным вниманием. По мнению Шиму, это был тактический вопрос. Это знание дало бы новым ученикам приблизительное представление о стандартах в секте Черного Демона. Дикий Чжоу рассмеялся. Хитрый вопрос, но я не против ответить. Я на промежуточной стадии уровня Хаутянь. Я занял 49 место во втором классе. Сколько учеников в секте? И какая квота числа учеников внутри каждого ранга? Раздался мелодичный голос молодой девушки. Она казалась довольно застенчивой и нервной. Числа сильно отличаются. В высшем классе есть 10 учеников. Их можно сравнить с самыми сильными учениками других сект. Во втором классе было 108 учеников. Я не очень хорошо понимаю, что такое третий класс, но я считаю, что учеников там должно быть около 1000. Но за последние пару лет у нас появилось еще множество кандидатов. Поэтому в ближайшие несколько лет их число может увеличиться до 2000, ответил мужчина. Его рука все еще гладила подбородок. Юноша начал бормотать про себя. Большинство из присутствующих пытались выяснить свои позиции на основе ответов Дикого Чжоу. Брат Чжоу, у секты есть какие-то особые предпочтения относительно воинов крови? В конце концов, они более талантливы и сильны, чем обычные послушники. Неожиданно Шиму задал следующий вопрос. Он привлек внимание других кандидатов. Все подняли свои взгляды на Дикого Чжоу и смотрели на него немигающими глазами. Особые предпочтения, можете ли вы представить себе количество воинов крови среди 13 мастеров пиков, 8 старейшин и 2 вице-боссов в нашей секте? Всего 3. Самый сильный человек в секте – старейшина. Он не воин крови, у него нет врожденного дара, но он уже достиг уровня земли. Он прокладывал себе путь с помощью упорной работы. Но это не значит, что наша секта не принимает в расчет естественные таланты воинов крови. Мастера Сиантянь часто наблюдают за ежегодными соревнованиями. Обычно они ищут учеников. Многие воины крови зарабатывают себе славу в этих соревнованиях, и некоторых из них принимают в ученики мастера Сиантянь. В секте также есть специальный набор техник для воинов крови. Они хранятся в камерах крови. Но вы должны заплатить вдвое больше огненных монет, чтобы получить к ним доступ, ответил гигантский человек, а затем махнул рукой. «Брат Чжоу, спасибо тебе за информацию», — Шиму кивнул. Другие молодые люди также запомнили слова о кровавых камерах палаты. Ваши три вопроса исчерпаны, давайте двигаться дальше. Вы видите там каменные дома? Дикий Чжоу указал на маленькие домики, которые были расположены далеко от гор. Это место для новых учеников. Большинство из них пустые. Выберите себе один из них. Теперь давайте дадим вам форму и годовой запас ресурсов. Следуйте за мной. Он поднял свою булаву и увел их с площади. Через четверть часа Дикий Чжоу стоял перед молодыми кандидатами. Все они держали свои пакеты в руках. Он посмотрел на них и холодно сказал: «Последний совет, прежде чем мы расстанемся. Монеты огненного демона – самое важное. Независимо от вашего уровня или доступности ресурсов, вы будете получать их каждый месяц. Вы можете обменять их, чтобы изучить любую технику, которую захотите. Без них вы ничего не добьетесь в этой секте, и люди раздавят вас». Человек бросил свою булаву на плечо и ушел с чувством ностальгии по поводу своей прогулки. Молодая девушка не могла не посмотреть на Дикого Чжоу, когда он уходил. Шиму задумчиво погладил свой пакет. Затем он взял на себя инициативу и направился к домам, на которые указал Дикий Чжоу. Остальные быстро заметили это и внезапно пришли в чувство. Все последовали за ним. Некоторые даже стали нетерпеливыми и бросились бегом. Глава 52. Перекрытая дорога. Шиму направился в район, где располагались каменные дома, только чтобы обнаружить, что проход к ним был перекрыт 7 или 8 учениками. Эти ученики были одеты в черную одежду. Мальчики и девочки, достигшие их ранее, о чем-то спорили с ними. Слабые звуки голосов доносились снаружи. «Что? Мы должны пройти здесь, но каждый из нас должен дать вам монету огненного демона», — раздался очень сердитый голос. Шиму наморщил брови, услышав это. Однако он продолжал идти вперед. Вскоре он добрался до перекрестка и увидел ситуацию вблизи. «Это верно, справедливо, что каждый из вас должен отдать монету огненного демона. Несколько дней назад мы очистили эти дома, поэтому мы вам помогли. Поэтому вам нужно заплатить за это». Эта группа из 7 или 8 учеников состояла из мальчиков 17-18 лет. Однако их лидер выглядел лет на 20. Он носил на поясе длинный обоюдоострый меч. Его белые ножны были богато украшены. Он произнес это с бесстрастным лицом. «Вы не должны обманывать нас. Нам известна ценность монет огненного демона. Брат Чжоу рассказал нам о них. Мы не будем отдавать их в обмен за какую-то уборку. И кто просил вас убирать дома? Мы поедем в зал правопорядка, если вы остановите нас, и подадим жалобу. Мы знаем, что вы не можете бросить нам вызов в течение нашего первого года в секте», — заявил красивый мальчик без всякого следа страха. Он был среди группы мальчиков и девочек, которых остановили эти старшие послушники. Шиму молчал. «Вы пойдете в зал правопорядка и подадите жалобу? Люди в зале не имеют времени для решения такого тривиального вопроса, и мы не бросаем вам вызов. Вы были небрежны и наткнулись на нас в то время, когда мы практиковали свои навыки боевых искусств. Это все. Тем не менее, я могу дать тебе возможность пройти вперед без оплаты. Но ты должен выдержать мой удар». Молодой человек с обоюдоострым мечом от души рассмеялся, услышав эти слова возмездия. «Просто один удар». Сердце красивого мальчика забилось быстрее, когда он услышал это. «А что, правильно ли я понял, что ты хочешь попробовать?» — мрачно спросил юноша с мечом. «ГМ, мы еще не практиковали аскезы, чтобы достичь нашей ЦИ, поэтому мы не способны бросить вам вызов, но я не считаю, что не смогу вынести один удар, поэтому я, Фан Тяньсю, буду обязан дать тебе попробовать», — подумал красивый юноша. Затем он ответил, стиснув зубы: «Я буду болеть за тебя, брат Фан. Брат, тебе даже не нужно бить его, просто используй технику, чтобы освободить силу удара». Атмосфера стала оживляться, когда мальчики и девочки начали подбадривать красивого мальчика. К толпе присоединилось несколько новых людей. Они задавали вопросы, чтобы понять, что происходит. Некоторые даже начали подбадривать красивого мальчика, так как считали его оппонента своим противником. Взгляд Шиму перешел к юноше с обоюдоострым мечом. Свет в его глазах замерцал, когда он увидел повязки серого цвета на его кулаках. «Брат Шиму, ты думаешь, что этот мальчик может выдержать удар этого эксперта?» — послышались приближающиеся шаги. Затем раздался знакомый голос. «Ты знаешь этого человека?» — спросил Шиму, обернувшись. Несколько подростков остановились за ним. Они были с ним в одной комнате на корабле, Мальчик с длинными волосами и мальчик с вьющимися волосами и широким ртом. Я Байши, это мой друг Сиамин. Мы и Фан Тяньсю прибыли из одной местности, но он не наш друг. Мы знаем, что он практиковал закон о поддержке крови, когда был со своей семьей. Я считаю, что именно по этой причине он взял на себя инициативу, чтобы противостоять этому ученику, заявил мальчик с длинными волосами. Я ничего не знаю о законе о поддержке крови, но то, что этот парень решился перекрыть наш путь, указывает на то, что он уверен в своих навыках. И посмотрите на его руки, очевидно, что он занимается искусством бокса. Трудно сказать, сможет ли Фан Тяньсю выдержать его удар или нет, Шиму кивнул и медленно проговорил. Мысли старшего брата Шиму похожи на мои, прокомментировал Байши, улыбаясь. Юноша, блокирующий перекресток, для удобства вонзил свой обоюдоострый меч в мостовую. Раздался громкий пыхтящий звук, когда белые ножны вошли на несколько дюймов в плиты на мостовой. Новоприбывшие подростки встревожились из-за этого. Противник был явно силен. Выражение Фан Тяньсю слегка изменилось. Однако он глубоко вздохнул и встал прямо. Внезапно его лицо стало темно-красным. Казалось, что он подстрекал свою кровь. Затем он сделал несколько шагов вперед. «О, ты пробудил свою кровь. Вот почему ты так уверен в себе. Неудивительно, что ты осмелился противостоять мне. Но давай посмотрим, будет ли твой дешевый трюк полезен против чистой силы». Сначала юноша с мечом был поражен, но потом он ответил с усмешкой. Он вышел вперед и поднял руки, чтобы нанести удар. Фан Тяньсю опустил голову и закричал. Внезапно он скрестил свои кроваво-красные руки перед своим телом. Снэп, снэп. Раздались два хрустящих звука. Перевязанный кулак попал в поперечное сечение защищающихся рук. Глаза Фан Тяньсю закатились назад, и он отлетел на несколько метров назад. Испустив стон, он тяжело упал на землю и потерял сознание. Его согнутые в странном положении руки были вытянуты вдоль тела. Они явно были сломаны в нескольких местах. Молодые люди, которые болели за Фан Тяньсю, внезапно замолчали. По их спинам прошел холодок. «Кто еще планирует получить удар от меня?» Молодой человек медленно опустил кулак. Затем он спросил спокойно. Некоторое время все молчали. «Ну, если больше желающих нет, тогда отдавайте огненные монеты. Не тратьте больше мое время. Вы, новички, все еще думаете, что можете выдержать удар старшего брата Цу. Вам нужно прийти в чувство. Брат Цу практикует кулак нефритового железа. Его удар может сломать железный щит. Не тратьте наше время». Остальные ученики, стоящие за юношей с мечом, смеялись от души, произнося эти слова. «Могу ли я попытаться выдержать твой удар, используя оружие?» — спросил через некоторое время юноша среди новых учеников. «Конечно, но я заменю свой кулак своим обоюдоострым мечом». «Хе-хе», — ответил молодой человек. Лицо нового ученика покраснело, когда он услышал это. Он замолчал. «Я вынесу удар старшего брата», — раздался тонкий голос. Маленькая фигура вышла из толпы новых учеников. Шиму был поражен, увидев девочку с косичками 13-14 лет. Ее одежда была украшена сверкающими серебряными колокольчиками. «Не думай, что я буду снисходителен, потому что ты девочка», — холодно произнес юноша, взглянув на нее. «Когда я просила тебя быть снисходительным ко мне», — маленькая девочка казалась смущенной. Ее колокольчики звенели, когда она надменно подошла к молодому человеку. «Тогда умри». В глазах юноши появился зловещий блеск, когда он сказал это. Затем он внезапно выбросил руку вперед. Прозвучал громкий свистящий звук. Девочка неожиданно изогнулась в пояснице, и раздался звон колокольчиков. Ее тело поплыло в воздухе и приземлилось в нескольких футах от него. Казалось, ей очень легко удалось избежать удара. Новые ученики были ошеломлены, увидев это. Юноша был озадачен этим зрелищем. Он отдернул руку и спросил. «Ты воительница крови?» «Да, я выдержала твой удар, не так ли?» Молодая девушка кивнула головой, уверенно отвечая ему. «Не имеет значения, примете ли вы мой удар своей головой или уклонитесь от него, используя свой дар крови. Я буду рассматривать это как прохождение моего теста. Не будет ли сестра заинтересована в том, чтобы стать членом нашей банды крови? В наших рядах есть несколько воинов крови, и сестра, несомненно, многому научится, обмениваясь с ними знаниями». Казалось, юноша превратился в другого человека, когда он пригласил ее присоединиться к своей банде. На его лице даже появилась улыбка.